а завещательная раздача имущества. Но Катин конец света был искренним отрешением от всего земного. И все-таки я сказала: «Несешь какую-то чушь. Скажи лучше, что произошло?» Она сказала, по-прежнему не шевелясь, не открывая глаз. Он позвонил и сказал, что мы расстаемся. Что он сделал выбор. Он не может их оставить. Как жестоко, как бесчеловечно позвонить. «Ну что ж, Катуля, когда-нибудь это случается». Но позвонить? Он даже не прилетел для последнего разговора. Случается, уходит и даже не звонят. Неизвестно, что хуже. Такие уж мы с тобой невезучие, дружок. Тут она судорожно всхлипнула. «Но я-то все равно люблю его». Я, как чеховская Маша, люблю его со всей грузинской суетой, с его девочками. Насчет грузинской суеты у Чехова указаний нет. Я попробовала вызвать ее улыбку. Она не приняла моих попыток. Но девочки, вершининские девочки, есть. Надо было менять тему. Когда-то ты меня убеждала в плодотворности рецепта клин клина. Может, попробуешь? Хотя у меня ничего не вышло, клин меня отверг. Ты о ком? Все-таки поинтересовалась Катя. О твоем протеже, Проскурове. Я приехала к нему и предложилась, а он не захотел. Сказал «нет». И все. Катя резко села на тахте. «Ты была у Проскурова? Чем ты недовольная? Идея-то твоя? Как ты могла? Он аморален, он предатель. Как ты могла?» «Мне об этом ничего не известно. Что ты имеешь в виду?» Катя снова рухнула навзничь, и слезы хлынули пуще прежнего. «Все рушится, все. Все идеалы, все представления о людских достоинствах. Даже лучшие не выдерживают простейших испытаний». И без перехода: «Сделай милость, дорогая, сделай милость, поезжай в Тбилиси, посмотри на него, пойми, что произошло. Ведь что-то произошло, пожалуйста, умоляю». Что произошло? Что произошло? Разве не ясно? Что тут выяснять? Да и захочет ли Тенгиз обсуждать со мной столь личное? О, почему, когда дело касается нас самих, самые очевидные вещи кажутся непостижимыми? Я ведь тоже терзала себя бесконечными. Почему? Но отчаяние Кати было столь неподдельным, что я сказала: «Хорошо, попробую договориться о командировке. В крайнем случае, возьму за свой счет». Стол был прекрасен. Нигде, кроме Грузии, не являлась мне эта манера, накрывая стол для пиршества, ставить кушанья одно на другое. Нигде не приходило в голову, как важно сочетание колорита поданных яств. Но уже в начале застолья, едва я плотоядно воскликнула: «Вкуснота! Пища царей!», Тенгиз деликатно переадресовал мое внимание. «А цветовая гамма? Ты знаешь, Геноцвале, какое чувство должен вызывать настоящий стол? Ты не знаешь. Это чувство, будто ты идешь по картинной галерее. Тут светотени Рембрандта, тут пурпур Тициана, тут клубящийся воздух импрессионистов. И все рядом. И ничто не спорит с соседом. Только тогда это настоящий стол. Ты поняла?